Эль-Пасо, штат Техас, район Тобин-Парк, ночь на 26 мая 2010 года. Район Тобин-Парк был недорогим и не фешенебельным. Все дело было в том, что он находился как раз рядом с базой ВВС США «Бикс», и шум от самолетов значительно снижал арендные ставки по недвижимости. С другой стороны, арендаторы здесь всегда были, потому что здесь, привлеченные низкими ставками аренды и близостью к месту работы, селились военные и гражданские служащие с базы ВВС. А на армию в последнее время денег не жалели. Насколько я знал, Робин сейчас жил здесь, в коттедже на одну семью с маленьким земельным участком, прилегающим к дому. Коттедж был для него слишком велик, но переселяться в квартиру, больше подходящую для одинокого офицера, он отказывался наотрез. Для него это было своеобразной памятью о том, что произошло много лет назад. С тех пор, как Лиза с детьми погибли, он так и жил в больших домах на целую семью. Робин Фокс сейчас уже подполковник. Служил не на базе ВВС, а в форте Блиссе. К оперативной работе после случившейся трагедии его не допускали и перевели на какую-то высокую должность в интендантской службе Форт Блисс. Должность, на которой самая большая опасность – порезать руки о лист бумаги или уколоться скрепкой. Так он и дослуживал свой срок выслуги лет. Машину остановил не перед самым домом, а тремя домами дальше, на всякий случай. Подхватил автомат, спрятал его под куртку, прижал локтем. Без кобуры нести, так автомат сложно, но тут всего несколько десятков метров пройти. Глянул на Марию. «Бери все из машины. Пошли». Газон перед домом не косили уже бог знает сколько лет. Сухая трава вперемешку со свежей шуршала под ногами. Ни одно окно не горело. То ли Робин спит, то ли его нет в доме. Второе хуже, и все-таки я на него рассчитывал. Если его нет, лучше переночевать вообще в прерии, не ехать ни в какой мотель. Звонка у двери не было. Был старинный бронзовый молоток. Стоило мне только взяться за молоток, как дверь распахнулась. Капитан Фокс. Я назвал Роба его старым званием, тем самым, которое было у него, когда мы служили вместе. Высокий, коренастый человек в наспех наброшенной на плечи форменной куртке пристально углядывался в меня. Даже ночью было заметно, что с момента нашей последней встречи у волосах Робина прибавилось седины. Свет в доме не горел. Старый лис не утратил своих навыков. Освещенная бьющим из прихожей светом фигура на пороге дома — отличная, просто идеальная мишень. «Браун!» «Надо укрыться на пару дней, я не один. Комната найдется?» $50 за ночь», — с усмешкой проговорил Фокс. «Что так дорого?» «Это со скидкой. Для бывших друзей». Фокс отступил в сторону. Не повернулся спиной и пошел в дом, а именно отступил в сторону, пропуская вперед нас. «Не зажигай свет». В темноте мы оба умели хорошо видеть, что я, что он. Мария, шедшая следом, споткнулась, судя по шуму, но ничего не сказала. За спиной хлопнула дверь. «Слева большая комната, давай туда. Там можешь свет включить». Пошарил по стене слева, почти сразу на уровне руки нашел выключатель. Щелкнул, и приглушенный, струящийся из нескольких светильников, расставленных подобно свечам по углам комнаты, свет осветил комнату. Большую и пыльную. Большая часть мебели так и была в пластиковых чехлах для переноски. «Ну, а теперь расскажи, друг мой, что все это значит?» Я повернулся. Бывший капитан, а теперь подполковник Фокс, смотрел на меня, держа в опущенной руке пистолет. «Охренел?» Я пристально смотрел на человека, с которым служил и с которым мы в свое время не один пуд соли съели. «А ты не охренел? Заявляешься ночью, со стволами, с тёлкой. Лис, если я ушел в контору, это не значит, что я стал каким-то другим. Несколько секунд мы с Фоксом мерились взглядами. Потом он пожал плечами и засунул пистолет за пояс. Мария с интересом прислушивалась к нашему разговору. «Тебя ищут?» «Не думаю. Те, с кем я разобрался, не имеют привычки жаловаться в полицию». «Что произошло?» «Я не мог заснуть от шума и пошел разбираться. Вот и разобрался». Фокс мне не поверил, было видно, хотя это и было чистой правдой. «Хорошо. Завтра разберемся. Оставайся, ложись со своей дамой здесь. Завтра все решим». «Эй!» — я остановил повернувшегося, чтобы уйти у Фокса, зашарил в кармане. «А деньги?» «Я пошутил». Вопрос, где спать, решился странно. Мне пришлось спать на полу. Мария проявила удивительную скромность, и это несмотря на то, что несколько часов назад она же предлагала мне поразвлечься. Впрочем, женщин не поймешь, у них все зависит от настроения. В общем, она легла на диване, я соорудил себе постель на полу. Ничего страшного, приходилось спать и в худших условиях. Все оружие я сложил в одно место и сделал что-то типа подушки. Неудобно, зато безопасно. Доверяй, как говорится, но проверяй.